Светлана Павлова. Смена. Моей бабушке, Валерии Петровне Павловой. Я знаю, что ты прочтёшь. Мы просто забыли, но маленький школьник за нас расплатился, покуда не вырос, и в пальцах дрожал у него треугольник. Сегодня бы, взрослый, он это не вынес. Александр Кушнер. Часть первая. В деканате сказали. В деканате сказали, что без практики не переведут на следующий курс. Потом, пожевав губу, добавили, что самые достойные виды деятельности уже разобраны. Достойным считалось перебирать бумажки в Итар-Тасс и сопровождать на экскурсиях благополучных французских пенсионеров. В итоге нас с Люсей поставили перед выбором переписывать картотеку факультетской библиотеки или поехать в лагерь «Чайка» вожатыми. Люся первый вариант сразу отвергла, мотивировав отказ аллергией на пыль и плохим почерком. Она об этом так быстро и складно отрапортовала, что никто из присутствующих не усомнился в честности Люськиных слов, в том числе, что ни грамма правды там не было. До нашей методички уже давно доходили слухи про Люськины таланты по части художеств в студенческих зачетках и ведомостях. Но этой вечно все сходило с рук. Моего мнения она даже не спросила — просто взяла два листка, расписалась за нас обеих, вонзив ярко-красный, доведенный до идеала ноготок напротив наших фамилий, и деловито отправила меня собирать шмот. Пока в мой чемодан летели солнцезащитный крем, теплые носки и лекарства от всех болезней, то есть то, что Люська никогда и не подумает взять с собой, потому что повезет 1000 платьев, красных помад, каблукастых босоножек и миниатюрных нефункциональных купальников, меня не покидало одно разъединственное ощущение — не свою я жизнь живу, не свою. Сначала журфак, на который поступила, потому что так хотели родители. Моя мама и папа — типичный институтский роман, и к тому же редкий вид пар, чьи мнения всегда совпадают. То есть абсолютно во всем, от незначительных вопросов, вроде «что есть на ужин» и «какие обои поклеить на даче», до планетарно-масштабных, вроде «как жить, чтобы было правильно». На моей памяти разошлись они только в одном — моей будущей профессии. Тревожный отец, всю жизнь, кажется, проживший в ожидании черного дня, на который копил и ради которого выжимался, молил об отделении рекламы. А мама считала, что идти надо на международку, ведь там много мальчиков. Выбор мамы, которая спустя 20 лет продолжала смеяться одним и тем же папиным шуткам, мне понятен. Женское счастье. Был бы милый рядом. В других вопросах мама и папа всегда умели найти компромисс. Компромисс — как известно, только прикидывается изысканным способом одержать победу обеим сторонам, а на деле обычно выходит полная ерунда. И мое имя, Виолетта Виктория, лучшее тому подтверждение. Ума не приложу, неужели эти двое не понимали, что человек по натуре своей существо ленивое и такое нагромождение букв произносить не способен? Короче говоря, сложно сочиненная конструкция трансформировалась в два жалких огрызка — Ви — или Вета, кому как удобнее, с которыми мне приходилось жить. Жить приходилось еще много с чем. Кофе с сахаром по ошибке, непроходимо тупыми учениками, одобренным папой-женихом Вадиком, сапогами на размер меньше, потому что из Италии, и вечной Люсиной придурью. Кажется, тем единственным, благодаря чему я держалась на плаву. Нам оплатили только проезд, и выданного хватило, естественно, лишь на плацкарт. Я предложила добавить своих и полететь. Люська сказала, что боится, но мы обе знали, что она просто жадничала. Еще нам дали каких-то стыдных денег, типа суточных или премии, дали со словами «на мороженое». На мороженое мы эти 513, что ли, рублей, еще не зайдя в поезд, и потратили. Билеты покупала Люська, поэтому, ясное дело, все перепутала. Я оказалась на верхней полке вместо нижней, как просила, да еще и одна — через 7 вагонов от нее. Странно, что мы вообще тогда успели. Всем вроде бы известно, чем отличаются два разнесенных по полюсам кольцевой линии вокзала — Киевский и Курский. Но коварство первой буквы почему-то продолжает играть с пассажирами злую шутку. Едва колеса поезда тронулись и послышался хруст разворачиваемой фольги, едва навязчивый куриный, мариновавшийся часами запах проник из начала вагона в самый его конец — едва успела исчезнуть из виду здания вокзала, ко мне обратилась сидевшая по соседству цыганка. Разумеется, каноническая, с тремя сумками в черно-красную клетку, пятью мешками и плачущим ребенком, спрятанным в складках бесконечного бархата. Попросила поменяться местами, сказала: «Дорогая, войди в положение». Чтобы войти в положение, нужно было пересесть на боковую. Мне было страшно отказывать цыганке, но перспектива провести 27 часов на боковой полке не радовала, и я сказала «нет». После чего, честное слово, услышала, как она прошипела: «Не поменяешься, прокляну!» Короче, пришлось согласиться. Став полноправной бенефициаркой моей полки, цыганка просияла и уже четко сказала: «Там, куда едешь, встретишь любовь. А через 3 дня, как познакомишься, будете целоваться». «И что, на этом все?» — хотела спросить я. Но дерзить цыганке — дело сомнительное. Не стало. А сейчас понимаю, стоило. Потому что слова оказались пророческими. Но про это потом. Сейчас про другое. Про важный день. День нового заезда.